Валентин Петров. Чего тебе? Какие дела у тебя? Зачем они тебе? Интересно поговорить с хорошим человеком. Мне некогда говорить. А чем ты занимаешься? Заболела. Не, ну некогда, а что ты лежишь или что там? Или ингаляции? Ингаляции, может, делаешь? Как ты лечишь что-то? Хорошо. А? Буду делать ингаляции. Квартиру, квартиру, квартиру подписывай. Хуй тебе. К 9 мая будет нашей.